Шиллер. Шиллер Иоганн Фридрих, 1759-1805. Немецкий поэт, драматург и теоретик искусства. В истории литературы Гёте и Шиллер навсегда останутся близнецами. Они жили в одно время, увлекались одними идеалами и стояли на одной высоте творческого полета. Правда, деятельность того и другого представляла противоположные полюсы германского духа того времени, но в этом именно и обнаружилось единство обоих поэтов. Как у древнего Януса, у литературы разрозненной Германии конца прошлого и начала нынешнего столетий было два лица. Одно суровое и строгое, с широко открытыми глазами, уходящими вглубь земных вещей, другое светлое и возвышенное, с отуманенным влагой взором, устремленным в бесконечное небо. В одном только расходились Гёте и Шиллер. Счастье их было не одинаково. В то время как Гёте, этот баловень судьбы, пользовался всеми благами жизни, довольный и счастливый, не зная тревог, не имея даже смутного понятия о том, что такое борьба за существование, Шиллер вел жизнь жалкого горемыки, нуждался, трепетал за завтрашний день, вынужден был покинуть родину, где ему пришлось вести тяжелую жизнь неудачника. А когда, наконец, после долгих трудов и лишений поднялся до высоты творческого гения, ему предложили в награду профессуру без жалования. Поэт-идеалист имел полное право воскликнуть в своем стихотворении «Счастье». «Блажен, кто богами еще до рождения любимый, на сладостном лоне Киприды взлелеен младенцем, кто очи от Феба, от Гермеса дар убеждения принял, а силы печать начало от руки громовержца. Великий, божественный жребий счастливца постигнул еще до начала сражения и победой увенчан. Любимец Хариты пленяет, труда не приемля, великим да будет, кто собственной силы создания душою превыше и тайные парки и рока, но счастье и граций, улыбка не силе подвластны. Перевод Жуковского. Тяжела и мелочна была обстановка, в которой родился Шиллер. Тяжело и мелочно было время, в которое ему пришлось впитать первые впечатления бытия. Была грозная пора просвещенного абсолютизма, охватившего тогда всю Европу, не исключая даже таких ничтожных государств, как Вюртембергское герцогство, во главе которого находился развращенный деспот Карл Евгений. Гнет был неслыханный. Благородные люди за одно неосторожное слово бросались в тюрьмы, где оставались долгие годы, не зная даже, в чем провинились. Люди целыми партиями продавались в Америку. При дворе царили блеск и роскошь, грустная копия с великолепного, но отживавшего свой век Версальского двора. Мог ли правильно развиться при таких условиях благородный поэтический цветок, случайно упавший на эту каменистую почву? Между тем, таланту Шиллера нужно было развиваться под непосредственным влиянием герцога. Шиллер должен был переносить тяжесть его деспотической фирулы, должен был унижаться, льстить. Он, который вечно грезил о благородстве душ, о возвышенном строе жизни, о братстве, равенстве, свободе, как чистых идеях, низведенных, однако, до значения реального факта. Это было великое несчастье не для одного Шиллера, а для всемирной литературы, у которой насильно оторвали того, кто собирался унестись и унести с собой весь мир в безмятежные пространства идеала. Нужно ли говорить, что такой поэт, несчастливец, не мог быть особенно счастлив и в отношениях с женщинами? Какая противоположность в этом отношении с Гёте? Великий олимпиец никогда не знал, что у розы существуют шипы. Между тем и предметом его страсти никогда не возникало преград, кроме его собственной совести, приказывавшей часто остановиться именно там, где остановка более всего соответствовала требованиям долга и добропорядочности. Как Цезарь, Гёте мог относительно каждой красавицы, встречавшейся ему на пути, сказать «пришел, увидел, победил». Куда мог приходить злосчастный Шиллер? Этот человек без родины, который не испытал ничего, кроме жестокой борьбы и гонений. Кого мог он видеть в своем мрачном углу, где нужда свела себе теплое гнездо со всеми ее прелестями, болезнями, тоской, отчаянием? И кого, наконец, мог побеждать этот рыцарь идеала, вечно беседовавший со своей томной музой, у которой были бесцветные глаза и бескровные щеки? Недаром грустной иронией и тайной завистью веет от немногих строк его идеалов, в которых поэт явно намекает на Гёте. И быстро жизни колесница стезею младости текла, ее воздушная станица веселых призраков влекла. Любовь с прелестными дарами, с алмазным счастьем ключом, и слава с звездными венцами и с ярким истины лучом. Перевод Жуковского. Лаура и Минна. Несмотря, однако, на суровую обстановку, поэт, обладавший тонкими нервами и впечатлительной душой, не мог не чувствовать инстинктивного влечения к тому, что вечно прекрасно, потому что оно вечно женственно. В его душе невольно пробуждались смутные чувства. Он грезил, и в воображении против его воли возникали дивные образы, проходили длинные вереницы красавиц с божественными формами и наивными лицами. Они носились веселым вихрем перед его умными глазами. Они пели ему райские песни о блаженных садах, где нет ни забот, ни нужды, ни горя, где вечной зеленью оделись деревья, и по тенистым аллеям блуждают счастливые парочки, невидимые для света с его черствой моралью и засушенными взглядами на жизнь. К этой именно поре в жизни Шиллера и относятся все его удивительные стихотворения, посвященные Лауре. Кто была эта Лаура? Долго биографы разыскивали таинственную красавицу, которой цивилизованное человечество обязано неувядающими цветами поэзии, и, наконец, пришли к заключению, что это была Лаура Петрарки. Та именно Лаура, которая живет и до сих пор в памятнике, изваянном ей из великолепных сонетов флорентийским поэтом. Именно ей посвящал Шиллер свои юные восторги. С ней, жившей до него за несколько сот лет, делил он грустные часы своего одиночества, часы безмолвной полночи или бледные сумерки чуть брежущего утра. В то время, когда Шиллер писал этот удивительный цикл стихотворений, посвященных Лауре, он жил в меблированной комнате у некой Луизы Доротеи Вишер, смазливой блондинки, вдовы капитана. Вишер любила кокетничать со своими жильцами и впоследствии едва не сбежала с одним молодым студентом в Вену. Очень может быть, что образ этой женщины вставал перед глазами Шиллера, когда сердце его особенно настойчиво начинало требовать женских ласк, но что она не была прообразом Лауры, считается несомненным. В ней, этой фантастической Лауре, можно сказать, слиты черты двух великих возлюбленных, благодаря которым мировая литература обогатилась чудными перлами поэзии — Лауры и Беатричи. Вот, например, часть одного из стихотворений, посвященных Лауре. «Фантазия к Лауре». «Милая Лаура, назови ту силу, что так тело к телу трепетно влечет. Назови, Лаура, то очарование, что насильно сердце сердцу отдает. То она в круг солнца учит обращаться стройные планеты вечной чередой, и вокруг владыки звезды те кружатся, словно ребятишки в круг своей родной. И впивает жадно каждая планета золотистый дождик солнечных лучей, пьет огонь и силу из сосуда света, как из мозга члены жизненной елей. Солнечную искру с солнечной искрой сочетал любовно мировой закон. Не любовь ли движет сферы мировые? Не на ней ли остов мира утвержден? Перевод Гербели. Не напоминают ли эти строфы заключительного аккорда божественной комедии, который мы привели выше, в главе о Данте? У великого итальянского поэта любовь движет солнце и звезды. У великого немецкого поэта, пылавшего идеальной страстью к его возлюбленной, любовь также движет мировые сферы. Ясно, что чувство, выраженное в этом стихотворении, только рефлективное. Подобно тому, как нищий, воображая себя в минуты голода за празднично убранным столом, действительно чувствует удовольствие от богатых яств и напитков, нарисованных его расстроенным воображением, страдавший от житейского голода Шиллер также переживал мысленно пламенную страсть, волновавшую когда-то родственных ему по духу поэтов-гениев, также радовался их радостями, страдал их горем и также отливал в звонкие стихи свои чувства. Такой же точно фантастичностью отличается удивительная женская головка, обрисованная им в других стихотворениях, посвященных Минне. Одно время думали, что под Минной поэт разумел некую Вильгельмину Андрею, но затем мысль эту оставили. Между тем стихотворения, навеянные выдуманным образом, так и дышат правдой. В них чувствуется биение настоящей жизни, и воображение невольно рисует контуры прекрасной, но грешной женщины, когда юный, неопытный, ничего еще не видавший, но все уже предчувствовавший своим поэтическим откровением поэт, шепчет в порыве искреннего негодования: «Странно мне, непостижимо, Минналь милая идет, как она проходит мимо и меня не узнает, с свитой франтов выступает и тщеславия полна, гордо веером играет, нет, да это не она, с летней шляпки перья веют, подаренный мой наряд, эти ленты, что олеют, Минна, стыдно, говорят, и цветы на ней, не я ли эти вырастил цветы, прежде чем они завяли, изменила Минна ты». Перевод Бенедиктова. Бедный поэт, он, у которого почти не было хлеба, который дни и ночи проводил в тяжком труде, рисовал себя в положении страстно влюбленного юноши, подносящего цветы легкомысленной, но любимой девушке. Франциска фон Гогенгейм. Гогенгейм Франциска фон 1748-1811. Фаворитка Карла Евгения, герцога Вюртембергского с 1774 года. Герцогиня Вюртембергская с 1786 года. Была, впрочем, реальная женщина, которая оказала некоторое влияние на Шиллера, если не прямо, то косвенно. Это графиня Франциска фон Гогенгейм, метресса вюртембергского герцога Карла. Она была не столько красива, сколько грациозна и мила. Происходя из бедной дворянской фамилии, она вышла за горбатого, но богатого барона Леутрум, которому, кроме горба, суждено было носить еще и рога. Герцог увидел Франциску, когда ей было 22 года, и тотчас пленился ее красотой. Чтобы иметь графиню поближе к себе, он дал ее мужу место при дворе, причем обязанности барона заключались в том, что он должен был ехать впереди герцога в то время, когда герцог отправлялся в свой увеселительный дворец в Лудвигсбурге вместе с его женой. Барон важно расхаживал по дворцовым комнатам, не понимая язвительных насмешек и намеков окружавших, которым было хорошо известно, что герцог теперь в объятиях Франциски. Если присутствие горбатого барона мешало, какой-нибудь придворный сообщал ему великую новость, что в столице появился удивительный зверь — горбатый верблюд, у которого выросли вдруг рога. Барон, в конце концов, понял и безропотно сошел со сцены, предоставив жене полную свободу действий. Франциска оказалась прелестной женщиной. Она отучила герцога от его диких деспотических инстинктов, совершенно естественных в то время просвещенного абсолютизма. Заставила его полюбить домашнюю жизнь, отрешиться от беспрерывной жажды наслаждений и, в конце концов, после смерти герцогини, вступить с ней в брак. Когда Шиллер был в военной академии, которую герцог с Франциской часто посещали, последняя была еще метрессой. Тем не менее, на 17-летнего юношу она произвела сильное впечатление. Оборотная сторона ее отношений для него не существовала. Он был слишком юн, чтобы усмотреть в ней противоречие с незыблемыми правилами обихода. Франциска была для него только женщиной, то есть носительницей благородных начал, которыми его фантазия одарила всех представительниц прекрасного пола. К тому же она была знатная женщина, находившаяся у всех на виду и творившая добро везде, где только было можно. Вполне понятно поэтому, что Шиллер поспешил наделить ее всеми похвальными чертами женщины, созданной его воображением, и ее, любовницу герцога, в стихах, поднесенных ей в день рождения, называть воплощением всех добродетелей. Она, — восклицает поэт, обращаясь к Франциске, — утешает нуждающихся, одевает обнаженных, утоляет жаждущих, питает голодных, печальные делаются веселыми при одном взгляде на нее, и смерть убегает перед ней боязливо с ложа больного. Это не было увлечением, минутной вспышкой. Шиллер сохранил память о Франциске именно такой, какой она казалась ему в молодые годы, о чем свидетельствует его коварство и любовь, в котором Франциска выведена под именем леди Мильфорд. Шиллер был влюблен в Франциску, как и все воспитанники Академии, влюблен без цели и смысла, сам не сознавая своих чувств, подобно подсолнечнику, который невольно тянется к солнцу, не зная и не будучи в состоянии знать, что влечет его туда неведомая сила.